Глава 15. Я жалостью посмотрел на зареванную девчушку, но, тем не менее, не стал дарить ей пустых надежд. Может, внучка, еще как может. Но ведь и только что мы от лесной ведьмы-то избавились. Подрагивающим голоском произнесла она. Даже порадоваться-то не успели, а тут такое. Прекрасно тебя понимаю, ответил я, подходя к решетке. Только вот помочь ничем не могу. Сама видишь, заперт, а темница-то моя дюже интересная. Да, деда, ответила девчушка. Зачарована она от тварей, что время от времени нам удавалось пленить. А для чего, позволь спросить, поинтересовался я. Так рубежники за каждую живую тварь хорошую цену давали. Зельями магическими, кристаллами-накопителями, амулетами и артефактами редкими. А защиту, что магию блокирует, тоже они ставили? Нет, мотнула головой девчушка. Этот поруб один древний маг ставил, что в нашем селении несколько сотен лет назад-то жил. Дар у него был растениями повелевать. Вот он и вырастил деревья, из которых потом поруб-то возвели. Сколько лет прошло, а его ни гниение, ни жучки, ни магия разрушительная не берет. С гордостью произнесла Василинка, словно бы это она своими руками растила и рубила, и заклинала мою темницу. А вы как в нее попали, деда? Я пока вас нашла, так с ног сбилась. Не думала, что вы здесь окажетесь. Так спросоня, меня ваш толстяк Курбат по голове скалкой приласкал. Признался я. Устал деда с ведьмой бороться, внучка, расслабился, решив, что в безопасности. Вот подлость так и не углядел, и сдается мне, что подлость эта без вашего ничая тоже не обошлась. Угрозы своим планом, похоже, во мне углядел. Я ведь твоего дядьку в обиду не дал бы. Он честный мужик и справедливый, и тивном был, по всей видимости, таким же. Только вот сбросить ярмо стрыги духа не хватило. Да и вековая зашорность свою роль сыграла. Деда, но ты же нам поможешь еще раз. С надеждой в глазах спросила девчушка. Защитишь и от мертвяков, и от нечая. С радостью, солнце мое. Да только я сейчас даже самому себе помочь-то не могу. Зачарованная темница меня всех сил лишила. Я бы отсюда выбраться для начала. Так я как раз за этим и пришла. Неожиданно выпалила Василинка, показавшая в окошко филигранный ключик, запирающий мое узелище. Нечай-то не знал, что таких ключей два. Их когда-то больше было, но они со временем растерялись. Один всегда у нас на виду в тереме находился, а автором дядька Невзор не говорил никому, в тайном месте езжал. Но однажды, когда первый ключ куда-то задевался, он этот и вытащил, а я видела. Ох, радость ты моя! Давай, отправь же скорее! Поторопил я девчонку. Покуда Нечай или Курбат сюда не заявились, а то с ними ты не справишься, а мне бы только на свободу-то выскользнуть. Сейчас, деда. Пискнула девчушка, втыкая ключ в замочную скважину. Однако с первой попытки открыть тугой запор у нее не получилось. То ли сил не хватало, то ли заклинило что-то в замке, то ли заржавел он за сколько-то лет. Пока Василинка возилась с замком, я поинтересовался. А молчан как? Спросил я. «Совсем плохо?» «Совсем, деда». Девчушка даже язык высунула от напряжения, стараясь провернуть ключик к замочной скважине, но получалось у нее из рук вон плохо. Такими темпами она меня до утра не освободит. Я попытался просунуть руку сквозь прутья решетки, но у меня тоже ничего не получалось. Слишком частой сетью они перекрывали отверстие кормушки. «Не выходит никак». Едва не рыдая, дергая ключ, явно застрявший в замке, сказала Василинка. «Что ж делать-то, деда? Вдруг сейчас заявится кто из Нечаевых прихвостней-то?» «Есть у меня одна идейка», – немного подумавши, сообщила я девчушке. «Только у меня будет одно условие». «Какое?» Подняла она на меня свои глаза, полные надежд. «Шур не подглядывать», – жестко приказал я, – «годится». «Всего делов-то, деда, не подглядывать?» – не поверила девчушка. «Да». Кивнул я, пробегаясь пальцами по кованым прутьям решетки. Так вот не знаю, получится у меня или нет, но я попробую, а вось выйдет. Я поняла. Девчушка просияла. Вы мне какую-то свою тайну магическую выдавать не хотите? Точно. Я усмехнулся от догадливости девчушки. Вот только она совсем не представляла, что же я от нее скрывал. Все-все, не смотрю. Она отвернулась спиной от двери, присела на корточки и, привалившись к ней спиной, закрыв руками глаза, сообщила она. «Я готова. Ни глазиком, ни полглазиком не смотрю. Правда, правда». «Не подведи меня, красавица», – произнес я, прикидывая размеры кормушки и толщину прутьев к решетке. «Даже если мне удастся их каким-то образом выдернуть, то я в это маленькое отверстие точно не пролезу, а вот дотянуться рукой до заклинившего ключа мне будет вполне по силам. Расчет у меня был следующий. Зачарованные бревна мах работал только с растительными материалами, то и живыми, а по идее с холодным и мертвым металлом дел иметь не должен. Это разные, так сказать, силовые специализации. А после возведения конструкции зачаровать решетку мог никто и не удосужиться, либо просто упустить этот момент из вида, да и небольшое отверстие на самом деле, пролезть которое практически нереально. Вот только я решил попробовать решетку на прочность, отрастивши на одной руке свой тотемный коготь, я черканул им по железу. Ага, борода, конечно, осталась, но не очень глубокая, но если очень постараться, то в конце концов я ее перепилю, но времени на это уйдет немало. Был другой вариант. «Деда, не все еще?» – подала голос Василинка. «Потерпи, красавица, стрижка только начата. Эх, жаль, что я не умею отдельно отращивать себе свою кромешную башку с острыми акульими зубами. И насколько же жизнь легче стала. И так приходится принимать изменения, так сказать, в комплексе. Я быстро снял рубашки и порты, в очередной раз перекидывая свое сумеречное состояние. Черт подери, а я в таком виде то куды как лучше себя чувствую. Да и сил столько, что хочется, подобно Кинг-Конгу, ударить себя кулачищами в грудь и выдать такой душераздирающий рев, который заставит обосраться от ужаса всех моих врагов. Я едва удержался от этого несвойственного мне порыва. Не хватало еще перепутать и без того расстроенную девчушку и заранее выдать противнику собственное преимущество. Пусть эта моя особенность будет для них неожиданным сюрпризом. Вот тогда все вместе обхохочемся. Ах, это возможно и до смертельной коты. Не люблю я, когда супротив моей воли сначала бьют твердой скалкой по голове, а после ять лишают свободы. Я недобро усмехнулся, представивший на мгновение рожу Курбата, когда он заглянет в глаза мои зеленые, возможно, и последний раз, и с легкостью перекусил металлическое прутье решетки. Зубы-то у меня, конечно, выше всяческих похвал. Даже интересно, насколько толстый лист железа я в состоянии перекусить, хотя челюсти работают словно гидравлический привод, раз и готово. Перекинуться обратно было делом 5 секунд, и одевался я намного дольше, чем возвращался в человеческий вид. После этого я просунул руку сквозь отверстие в решетке, нащупал заклинивший ключ и с силой его провернул. Замок натужно щелкнул, дверь распахнулась, и свобода радостно встретила у входа. Только вот братья как-то не спешили мне меч отдавать. Но ничего, сами отберем. Василинка, успевшая вовремя отскочить от распахивающейся двери, с радостным визгом повисла у меня на шее. «И, деда, получилось!» «И шо бы не получилось!» Как само собой разумеющееся, подтвердил я, «зачем же заставлять сомневаться в твоих способностях находить выход из практически безвыходных ситуаций того, кто так истово в тебя верит? Тот уже, запоминайте, неучи, дедушка плохому не научит». Оказывается, дверь моей камеры выходила в коридор, из которого можно было попасть еще в один зачарованный каземат, оказавшийся на данный момент пустым, и дверь на улицу, которую после визга девчушки заглянул взволнованный первуша. Ага, вот и вся веселая гоп-компания в сборе. А парнишка так выходит, на шухере все время стоял. Молодец, не бросил свою любимую в беде. Ох, чувствую я, выйдет из нее со временем толк. «Василинка, ты чего так громко верещишь?» Громким свистящим шепотком накинулся на подружку пацан. «Всю деревню переполошишь, в раз бегутся. Злые все, как собаки. Вместо праздника такая вот задница-то нарисовалась». «Фу, первуша!» Одернула парнишка Василинка. «Как можно-то? А что, разве не прав? Вот скажите ей, Гасан Хатабович». «Ища у меня поддержкой», произнес первуша. «Кто прав, кто виноват, решать будем опосля». Шикнул я на пацана. «Уходить отсюда надо, пока не хватились». Рванул я в сторону выходных дверей, подхвативши Василинку под руку. Это хорошо, что они у дверей охрану не поставили. А зачем? Искренне удивился пацан. Острог же зачарован, а из него ни одной твари не выбраться. Ох, прости господи, эту страну непуганных идиотов. Мысленно вознес я хвалу неведомому создателю за весьма легкое освобождение из неволи. Потом расскажу, для чего охрана в таком случае надобна. Слух пообещал я, забегая в густые кусты, расположенные за срубом. Нашего бегства, к счастью, никто не заметил, да и стемнело уже довольно основательно. Первым бежал Первуша, показывая путь. Следом я, а замыкала процессию Василинка. Вскоре кусты закончились, и мы выскочили куда-то в район огородов или задних дворов, где и остановились немного перевести дух. Ну и что дальше делать, думаете, ребятки? Поинтересовался я у своих спасителей. «Дядя Невзора, надо из пороба вызволять!» Решительно жав кулачки, заявила девчушка. «Несправедливо это, он же всю жизнь для общества, а оно так подло!» «Ну, допустим, это не общество так с ним, — возразил я, — а один совершенно конкретный негодяй». «Правильно, деда Хатабыч, — поддержал меня Фаруша, — это Нечай во всем виноват. Даже брата своего единоутробного ради власти Тиунской не пожалел». «Хм, власть над жалкой заброшенной деревушкой, то еще достижение. Или у этого Нечая далеко идущие планы окрестные деревни под себя подмять. Он, кстати, жив еще?» Поинтересовался я судьбой молчана, который мне тоже понравился. Не хотел бы я, чтобы и этот парень склеил ласты, ведь я как бы тоже косвенно виноват в его беде. Не зажмурил бы стрыгу, так и все шло бы своим чередом в этом забытом богом месте. Ну, если бы лотерейку к лесной ведьме на обед не вытащил. «Жив, деда», — мотнула головой Василинка. «Только плохо очень, с ним сейчас наш лекарь, но...» И она всхлипнула, закрывши глаза ладонями. «Дар у нашего лекаря слабенький совсем, не вытянет», — подключился Первуша, заменивший всклипывающую девушку. «Так, а магия у него откуда?» Мгновенно соориентировался я в ситуации. Если лекарь лечит, значит, энергия у него имеется. «Так у каждого лекаря есть небольшой запас кристаллов-накопителей», — сообщил парнишка. «Им Кивон лично отпускает, мало ли что случится. Но у нас лекарь только один остался, да и тот». И Первуша обреченно махнул рукой. «Ведите меня к нему, к лекарю этому», — распорядился я. «А тебе зачем, деда?» Василинка, наконец, сумела взять себя в руки, рыдать прекратила. «Разбитую голову подлечить хочешь?» Заметила она засохший кровавый колтун на моей седой голове. «Нет, некогда объяснять», — отмахнулся я. «Ведите быстрее, только так, чтобы нас не заметили. Тратить силы на столкновение с местными мне совершенно не хотелось. Неизвестно, что им наплел Нечай. Да и раскрывать свою кромешную сущность, если сиряне попрут на меня с вилами, тоже не ко времени, а пока суть до дела, молчан-то и помереть успеет». «Идите за мной». Первуша без долгой раскачки стремительно скользнул куда-то вдаль темных огородов, а мы с Василинкой поспешно кинулись его догонять. «Деда Касан, а как ты собрался молчана спасать?» «Все меня за мной следом», — спросила девчушка, видимо, догадавшись о моих намерениях. «Ты ведь совсем и не лекарь». Я мысленно усмехнулся такой искренней и детской непосредственности. «Ну вот откуда она знает, что я не лекарь? Ведь знакомы мы с ней без году неделя, а точнее всего лишь несколько часов. И как так вышло, что я чисто случайно стал ее спасителем и избавителем всей деревни от кровавой дани лесной ведьмы? Но ведь это совсем не повод мне так безраздельно доверять. А вдруг я действительно тот еще монстр? Хорошо, что она меня в своей кромешной ипостаси не видела. И боюсь, что тогда ее мнение обо мне могло весьма кардинально измениться». «Да, не лекарь я, внучка», — также на бегу ответил я девчушке. «Но кое-какой целительский дар имею, тоже невеликий. Но сдается мне, что он все-таки помощнее будет, чем у вашего доморощенного спеца». В ответ на эти слова девчушка лишь обрадованно охнула и едва не отстала. Бежали мы довольно быстро. Я едва успевал удержать в поле зрения мелькающую в темноте белую домотканую рубашку Первуши. «Правда, спасешь молчана?» Слегка запыхавшись, выпалила догнавшая меня Василинка. «Постараюсь», — ответил я, стараясь не сбыть дыхание. Только вот с магией у меня проблем, резерв пуст. Так это у всех владеющих силой сейчас так. Согласилась девчушка, пристроившись со мной бок о бок. Поток магии совсем иссяк. Нечай никогда бы не посмел на Тиуна руку поднять. Ведь он совсем слабенький и одаренный. Но лучший воин и охотник на всю округу. Ему давно дядька Невзор не нравится. Сообщила она, хватанувшую воздух открытым ртом. Разговаривать на бегу, то ишь удовольствие. И с той поры, как отказался меня ему замуж отдать. Замуж за нелюбимого, значит, не отдал любимую племянницу, а в пасть людоедке завсегда пожалуйста. Ох, что же здесь у людей в головах-то творится? Крышняк, похоже, основательно снесло. А чего же Невзор силу не использовал? Удивленно переспросил я. Ведь все же кристаллы накопители, как я понял, только у него на хранении. Так не чай все. Вновь склепнула девчушка. Он все накопители украл, и теперь он один во всем городище силой-то владеет. Да уж, неодобрительно произнес я. Слишком уж вы тут все расслабились. И ладно бы от хорошей жизни. Кто же так стратегические запасы энергии хранит, когда их любой подонок может умыкнуть? Вопрос был, конечно, насквозь риторическим, но Василинка, всхлипнувши в очередной раз, ответила. Так ведь не было же такого никогда. Да, никогда не было, и вот опять. Буркнул я себе под нос, выскакивая на окраину мрачного, теряющегося в темноте кладбища. Впереди, насколько хватало глаз, тянулись сплошные могильные холмики с покосившимися от времени могильными камнями. Кое-где даже мои глаза выхватили из темноты косые деревянные кресты, напоминающие христианские. Интересно, мелькнула мысль, а каким богам поклоняются на кромке? Уж слишком это кладбище напоминало привычные погосты моего мира, но раздумывать над этим совпадением времени совсем не было. «Эй, Сушанин!» Остановил я и окликнул бегущего впереди парнишку. «Ты куда это нас завел?» «Он первуша». Едва не воткнувшись мне в спину, выдохнула девчушка. «Нечто забыл, деда». И она с жалостью посмотрела на меня, с особым вниманием пробегаясь глазами по ране на моем темечке. «Сильно, видать, тебя курбат по голове-то», – приложил. «Не переживай за меня, красавица». Поспешил я успокоить девчонку. «Ничего я не забыл. А на кой он нас на кладбище-то завел?» «Так все правильно». Удивленно взглянула на меня девчушка. «Лекари же испокон веков возле кладбищ селились. А у вас разве-то не так?» «А что? Весьма удобно и логично». Промелькнула в голове очередная мысль. «Не выжил пациент. Так его и по-быстрому прикопать можно». «Нет, у нас совсем не так». Ответил я, следуя за бегущим меж могилок парнем, который призывно махнул нам с Василинкой рукой. «Скоро уже придем», — сообщила девчушка, взглянувши на группу могилок, объединенных одной оградой. «Это наше семейное захоронение», — пояснила она, указавши на старые могилки. «Самой старой уже лет 200. С гордостью произнесла она, делая правой рукой какой-то особый жест. «Покойтесь с миром». «Чу!» — воскликнул я, не дав ей договорить. «Слышишь? Мне неожиданно почудилось, что из глубины земли донесся какой-то неясный шум. Не к добру такие звуки. Ох, не к добру».